проявил ужасное легкомыслие и неумение предвидеть. Из 24 человек, отправленных на крайний север в качестве персонала научной станции, после 3 вынужденных зимовок, которые были настоящим адом, вернулись только 7. Остальные погибли от голода. Нансену были понятны и скептицизм Грилли, и его ненависть к Арктике, где американец едва не распрощался с жизнью. Не принимая близко к сердцу или не показывая вида, что его задели выпады американца, Нансен вернулся в Норвегию и с удвоенной энергией снова занялся приготовлениями к своей всеми раскритикованной экспедиции.